Ситуация. В одном случае можно выполнить просьбу, но сделать так, что возникнет чувство раздражения. Во втором случае можно, еще не выполнив просьбы, оставить чувство благодарности. Какими должны быть действия в каждом случае? Решение. В первом случае, выполняя просьбу, человек своими словами и видом выражает негативное отношение, раздражительность, делает как бы одолжение. Во втором случае, человек, проявив внимание и только желание, попытку выполнить просьбу от всей души, оставляет у человека надежду, радостную перспективу ее осуществления.